Эту подробность я тоже не знаю. Игорь вопросительно посмотрел на друга. Это в прошлом. Главное, что сейчас она выросла и понимает, что делает. Я уверен, она сможет помочь Ольге. Тогда не будем ждать. Зачем ждать час? Летим сейчас, подытожил Игорь. Они спустились вниз, сели в катер Алика, но он никак не мог взлететь. Оставшиеся минут 40 они искали поломку. А вызвать катер на замену не догадались и в итоге опоздали в клинику минут на 10. Алик не остановился на входе. Капитанская форма помогла, и они без затруднений пошли к нужному корпусу. Игорь узнал, готов ли ответ на его запрос. Дежурный врач спросил вкрадчиво: «А вы не торопитесь с бракосочетанием? Она в нестабильном состоянии. Надеюсь, вы понимаете, что о продолжении рода и речи быть не может». Игорь побледнел. Потом залился краской, в ответ промычал что-то невнятное, поблагодарил за поздравление и вернулся к Алику. «Ты сам не свой». Алик заглянул ему в лицо. «С ней все хорошо?» «С ней, как обычно. Пошли, жених». Алик старался не смеяться, закусил губу, но Игорь нахмурился. «Вот только давай без этих шуточек. Все Димкино дурное влияние. Не смешно. И только попробуйте шутить на этот счет. Я себе чувствую...» Игорь отмахнулся, и Алик понял, что слишком всерьез он воспринимает свое положение. У него возникло недоумение, почему Игорь нервничает из-за такой мелочи. Они нашли лишь предлог, чтобы вызволить Ольгу, а он решил, что все всерьез. Игорь выглядел озабоченным, странным. Может, между ними с Олей что-то происходит? Вслед за догадкой Алик все понял. Игорь нервничал, потому что неравнодушен к ней. А по какой причине он еще мог себя так вести? Алик с некоторым недоумением посмотрел в спину Игоря и поднял брови. В комнате Оли они нашли Нику. На ней была одежда медперсонала, явно великоватая для нее, но она вальяжно развалилась в кресле врача. Ольга сидела рядом на кушетке с безучастным видом. «Как ты тут оказалась?» – поинтересовался Алик. «Прошла», – ответила девочка. «И никто тебя не остановил?» «А зачем кому-то без особой надобности останавливать толстенькую маленькую сиделку с кучей хлама?» – ответила Ника вопросом на вопрос. «Ты внушала всем, кто тебя видел?» – спросил Алик, и на его лице опять отразилось недовольство. «Да для пользы дела», – Ника пожала плечами. «Очень надо, чтобы меня тут запоминали». «А система охраны?» – спросил Игорь. «Система охраны – это машина, как ваш катер. Ну что, залетел? И система меня не засекла. О, мне пора исчезать, сюда идут». И Ника, ничего больше не объясняя, соскочила с кресла и полезла под кровать, на которой сидела Ольга. Через мгновение в комнату вошел рослый врач. «А, вы здесь уже? Здравствуйте!» – приветствовал он посетителей. «Ну, Оленька, как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем вчера», – подала голос Оля и подняла глаза на доктора. «Вы меня отпустите?» Игорь почувствовал, что по коже пошел холодок. Он подумал, что врач сейчас начнет их поздравлять. Он торопливо спросил. «Ее можно увезти прямо сейчас, доктор?» «Конечно, желаю счастья». Врач и Игорь обменялись рукопожатиями. Из-под кровати раздалось. «Доктор, пациента под 12-м номером с утра были жалобы?» «Да, я сейчас зайду», — ответил врач. «Извините, работа. Сможете выйти сами?» Алик уверенно кивнул, доктор спешно удалился. Ника вылезла из-под кровати и подошла к Игорю. «Что ты так трясешься, словно тебя действительно женят?» — фыркнула она и дернула его за рукав. «Он чувствует твое волнение. Надеюсь, мое внушение подействует, он забудет об этом обстоятельстве. Вы ведете себя как воры. Ничего особенного мы не делаем». Она высказала недовольство. «Эй, полегче», — пригрозил Алик. «И насчет катера у нас будет серьезный разговор. Это земля, девочка. Побольше уважения». «Оля», — Игорь обратился к девушке, — «не слушай их, пожалуйста, все хорошо. Мы забираем тебя отсюда». «Она тебя не слышит», — пояснила Ника. «Как это не слышит?» — спросил Игорь. «Я потом объясню. Бери-ка ее за руку и пошли отсюда». «Пошли, все остальное потом», — согласился Алик и метнул в Нику суровый взгляд. Ольгу привезли в апартаменты Алика. Она была ни жива, ни мертва, двигалась как робот и не говорила ни слова. Почему она себя так ведет? Игорь был очень озабочен состоянием девушки и все время пробовал с ней разговаривать. Ника постоянно останавливала его. Они едва не поссорились из-за этого. Ника потребовала комнату для нее и Оли, выставила молодых людей за дверь, разговаривать отказалась, заперлась, так ничего не объяснив. Наступила тишина. Молодые люди переглядывались время от времени, вопросительно смотрели друг на друга, но сохранили молчание. Игорь отключил все, что могло нарушить тишину, сигналы, приборы. Ника появилась, когда уже начинало темнеть. «Все, пока», — объявила она. «Что с ней?» — спросил Алик. «Спит», — коротко ответила Ника. «Как ее состояние?» — спросил Игорь. «Стабильное». «А подробней?» — Игорь чуть повысил голос. «В ней столько лекарств! Я устала. Хочу в порт, домой. Прилечу завтра утром, к ней не входить. Все, что касается общения, теперь только с моего разрешения. Она будет спать долго». «Я отвезу тебя в порт», — предложил Алик. «Хочешь выяснить отношения?» — напрямик спросила Ника, уперлась кулачками в бока. «Ну и что, что я не позволила катеру взлететь? Я же просила появиться в клинике через час. Я знала, что вы не выдержите, вот и сделала так, чтобы он не взлетел. И в клинику меня не пустили бы, потому что я маленькая. Вот и пришлось внушать другой образ». «Не понимаю, почему ты злишься, Алик?» «Я просто поступаю так, как мне удобно, и никто от этого пока не пострадал. Абсолютно. Ни один человек. Я такая, как есть. Я знаю, что хорошо, а что плохо. И я прошу меня слушать хотя бы, когда речь идет о здоровье Оли. И не корчьте из себя таких уж взрослых. Не думаю, что капитану Алику нравится, когда нарушает его распоряжение. А сейчас капитан я». Возразить было нечего. Ника ответила на все вопросы, и вид у нее был решительный и суровый. «Я вызову Геликс». Ника вздохнула, подошла к окну. Через секунду рядом повисло серебристое тело корабля. «Извини», — прозвучал за ее спиной голос Алика. «Не улетай, ты можешь здесь отдохнуть». «Я буду отдыхать так, как я привыкла», — ответила Ника, не оборачиваясь. «Мы все уже устали. И боюсь, что я начну грубить, если мы продолжим этот разговор». И через мгновение ее не стало. Алик шумно вздохнул. Он прошелся по комнате, настроил тусклый свет, сел в углу. Отсюда комната казалась огромной. Из сумерек выступала фигура Игоря. Он вышел из задумчивого состояния, подошел к Алику и сел рядом. «Другое поколение», — заключил он с улыбкой. «Сердишься?» «Немного. Как ей объяснить, что не все она делает хорошо? Нельзя так бесцеремонно обращаться с окружающими». Алик стал устало тереть глаза руками. «Фу, действительно нужно отдохнуть. Можешь выбрать любую комнату, а я устроюсь здесь». «Почему? Тут столько места. Это единственная комната, которая выходит на восток. Хочу посмотреть, как солнце встает». «Я стал любить смотреть, как восходит солнце. Там среди звезд этого нет. А я думал, что это просто традиция. И всегда задавался вопросом, ну зачем люди поселились в космосе? Зачем все это? Что им там нужно?» И это говорит не только капитан, но и человек, который родился на заре эры космонавтики. «Алик, ты поразительно сочетаешь в себе аномального суперсовременного человека, ископаемого в одном лице. А кто рвался в космос 10 лет назад?» «Эл, а я следом за компанией». Алик тихо рассмеялся. «Ты признаешься в этом только сейчас?» Игорь ткнул Алика в плечо. «Ты что, капитан? Не говори, что ты не любишь космос». «Я люблю летать, исследовать люблю. Но после исчезновения Эл я задавался очень многими вопросами. В том числе и тем, зачем мне все это нужно. В первый раз меня влек мальчишеский азарт. Но подумай только, как бы ты себя чувствовал в 13 лет, если бы узнал, что твой друг попал в будущее на целых 500 лет вперед и может взять тебя с собой». «Эту историю я знаю», — ответил Игорь. «Нет, ты себе представь себя на моем месте. На месте Димки. И как бы ты поступил?» «Так же, как и ты». «Я бы даже думать не стал», — кивнул Игорь. «Только не говори, что вот во второй раз ты пошел за Эл. Что-то мне не верится. Ведь это было твое желание. А она только повод. Иначе ты не стал бы капитаном. Но я чувствую, что ты уже пожалел, что вернулся. Если бы вы тогда остались дома, ничего бы не произошло, так? И кем бы ты стал? Мне это сложно угадать, но могу сказать, даже поспорю. Каждый раз, когда ты смотрел бы на звезды, ты вспоминал бы свой неиспользованный шанс достигнуть их. А теперь поспорь со мной». «Ты безнадежный романтик», — вздохнул Алик. Теперь посмотри в глаза реальности. Наша жизнь не похожа на баллады, которые ты пишешь. Нет-нет, я не буду с тобой обсуждать тему, как все сейчас трудно. Уволь. Игорь решил, что друг просто устал и хотел его подбодрить. Эл в подобных случаях говорила, где трудно, там мне и место. Предпочитаю думать так же. И где теперь Эл? Вырвался у Алика. Игорь понял, что сказал что-то не то. Но потом почувствовал, что не так уж не прав. Сколько можно молчать об этом? Игорь посмотрел на Алика пристально. Смотрел долго, не мигая. Там и трудно, заявил он с вызовом. Они стали спорить. Проговорили половину ночи, усталость ушла. Спорили они о ходе войны, об их дальнейшей роли, да обо всем, что касалось теперешней их жизни. Спор постепенно перешел в разговор, который состоял из воспоминаний и надежд. И больше ни слова об Эл. Ника застала их спящими на полу. Алекс спал, положив руки под голову, и дышал ровно и глубоко, а Игорь, свернувшись калачиком, закрыл голову курткой. «Да», — протянула Ника. «Проболтали всю ночь. Спите, спите, меньше от вас шуму. Только бы Дык Королев не нагрянул. Заклятие на него, что ли, наложить? Нет, узнает, даст оплеуху». Вспомнив Дмитрия, Ника вздохнула. После ее неосторожного заявления насчет любви он стал с нею суров и язвителен. Ника не понимала его поведения, обижалась, но долго злиться не могла. Стоило Димке появиться в поле зрения, ее сердечко, между прочим, человеческое, начинало усиленно биться. Известные ей методы самоконтроля не действовали, комок в горле волнение, и после первой язвительной фразы ей уже хотелось стукнуть его или заплакать. И почему он так к ней относится? Она презрительно хмыкнула и пошла к Оле. Девушка спала, Ника сняла с нее всю одежду еще вчера, накрыла тканью и оставила спать. Сознание ее было полно хаоса, и снились плохие сны. Подчас Ольга начинала видеть очень яркие картины из воспоминаний и встречу Снейба. И они повторялись с такой частотой, что производили на нее истерическое действие, ее тело начинало болеть. Когда она вырывалась из круга памяти, точнее местные доктора приводили ее в чувство, Оля еще не осознавала, где находится. Ей виделось, что она в плену, и она ждала, что за ней придут, и тогда пытка начнется опять. Истинная реальность для нее не существовала. Ника присела на мягкое сиденье, заглянула Ольге в лицо, взяла ее руку. Сердце билось ровно. Ника касалась тела девушки в разных местах, водила руками. «Зачем же он это сделал, если все равно отпустил ее? Не понимаю», — заключила она. Он так сильно напугал ее. Зачем было еще и боль ей причинять? Это странный поступок. Наверняка это существо ничего не делает так просто. Но стал бы он тратить силу на то, чтобы воздействовать на такое слабое существо, как она. Зачем? Ну зачем? Ника бормотала себе под нос, обошла кругом Ольгу, перевернула на живот, стала водить руками по спине. Тело пациентки стало вздрагивать. «Дело плохо, плохо, плохо», — нараспев сказала девочка. «Главное, чтоб сил хватило. Если не выйдет сразу, то придется повторить». Игорь проснулся первым. Затекла спина, хрустели позвонки, когда он выпрямился. Он зевнул, встал на ноги. Алик мирно спал, не пошевелился. Игорь тихонько прокрался в душевую, плотно закрыл за собой дверь, чтобы не разбудить друга. Холодная вода привела его в чувство. Натянув свежую одежду, он испытал удовольствие. Новый день начинался. Скоро придет Ника. Он на цыпочках ходил по комнатам, заказал завтрак на троих. Проверил сообщение и связался с Димкой. Дмитрий узнал, что они сделали, пришел в восторг и пообещал бросить всю его скучную работу и явиться на помощь. Игорь уговорил его не появляться, потому что Нике будет неприятно. Димка отпустил на этот счет очередную недобрую шутку. Игорь только осуждающе покачал головой. Они болтали о работе, на орбите и на другие посторонние темы. Димка жаловался, как ему трудно учить летать молодняк, что из десятка только один может сносно выполнять вираж. Димка рассуждал, как матерый профессионал. Видавший виды, ворчал, возмущался, какие у него глупые подчиненные. «Себя вспомни», — не выдержал Игорь его ворчания. «Кто разбил 3 учебных катера, и у кого в академии было больше всех взысканий и отстранений от полетов? У тебя и у Эл. У нее за лихачество, у тебя за то, что туго соображаешь». «Ну да, я туго соображал, что было такое. Но тогда техника полетов была вообще-то сложнее», — возражал Димка. «Просто они хотят быстро научиться, Торопится, на войну им не терпится. И вообще, не мое это дело учить. Брошу все и к вам. И Димкино лицо перестало быть суровым. Он вдруг улыбнулся. «Ой, кто это у тебя за спиной? Кузнечик-тонконожка!» — воскликнул Дмитрий. «Вот язва!» — услышал Игорь ворчание Ники за своим плечом. Он обернулся и увидел, как Ника показывает Димке язык. И у кого только научилась, Ника морщилась и корчила рожи в экран. «Барбарей!» — огрызнулась она. Дмитрий смеялся, он был доволен, что разозлил девочку. «Перестаньте!» — Игорь встал между Никой и экраном, не кривляйся. «А у тебя, Димка, интеллект, как у подростка. Общение с молодняком плохо на тебя влияет. Тут такие крошки пилотируют катера. С ума можно сойти!» — захихикал Димка. «Жаль, что я старше по званию. Дурак!» — огрызнулась Ника и ушла. Игорь опустил плечи. «Ну зачем ты так? Она не виновата, что ты ей нравишься. Это детская влюбленность, но будь умнее, Дмитрий. Не смей при мне говорить ей гадости, а то я начну тебя презирать». «Все, все! Ни звука, ни вздоха, презрение с вашей стороны, сэр. Это адское для меня наказание. Клянусь ослиным ухом, больше ни слова. На колени перед ней, лбом в пол, ковриком для ног». «Вот клоун!» — Игорь погрозил кулаком в экран. «И когда ты стал таким злым? Точно язва!» «Я злой». Димка нарочно сдвинул брови, изобразил на лице угрозу, а потом добродушно рассмеялся. «Я прилечу, как освобожусь». «А освобожусь я, видимо, вот-вот. Скажи, что я извинился». «Это недостаточно». «Ну скажи, что я дважды извинился». «Мало», — твердил Игорь. «Да как же? Позволь себя любить», — посоветовал Игорь. «Иди ты куда подальше, а? Любовь моя, космос и все, что летает», — заявил Дмитрий и прервал связь. Что-то мне подсказывает, и Игорь не стал продолжать фразу. Пошел взглянуть, как там Ника. Ресницы ее были влажными, она успела прослезиться и уже справилась с собой. Он извинился. Успокоил ее Игорь. «Нужны мне его извинения!» — отмахнулась Ника. «А кто такой Барбарей?» — поинтересовался Игорь. «Это такой жук, противный жук, ядовитый, ненавижу его!» Ника сдвинула брови. Игорь склонил голову на бок, посмотрел на Нику с иронией. У нее в душе кипели страсти. Он не выдержал, улыбнулся. «А ты давно пришла?» «Давно, вы еще спали». «Я там была». Ника указала на дверь комнаты Оли. «Как она?» «Плохо спит». Я снова обнаружил медальон среди ее одежды. «Его надо вернуть экспертам», — встревожился Игорь. «Не надо его никуда возвращать, он принадлежит ей, так надо». «Он ее раздражает», — пояснил Игорь. «Из-за него был последний приступ». «Она боится». «Она просто боится», — повторила Оля. «Потребуется чуть больше времени, чем я рассчитывала. И, может быть, придется вас все-таки поженить. 4 дней мне будет очень мало». «Нет, это невозможно», — стал протестовать Игорь. «Подумаешь, туда, потом обратно. Через некоторое время, чтобы не вызывать подозрений, разведетесь. Ну, не сошлись характерами». Ника развела руками. «Слушай, ребенок, рано тебе рассуждать на такие темы. Ты забываешь, что у людей есть душа и чувства. Ты обижаешься на Димку, а теперь переведи это в другое измерение. Как Оля себя будет после этого чувствовать? Если бы тебя вот так запросто отдали замуж, без твоего ведома». «Да невозможно, я же чувствую намерения», — с гордостью заметила Ника. «А ты бы не знала об этом». «Да? Если бы от этого зависело мое здоровье, я была бы только благодарна. Я бы все равно развелась». «И как у тебя все просто?» Игорь поднял руки к потолку. «Это у тебя что-то все непросто», — заметила Ника. «Да, она мне нравится», — согласился Игорь. Он понял, что скрывать такое от Ники глупо. «Ты ее любишь», — твердо сказала Ника. «Странные вы люди. Ну, вы давно друг друга знаете. Только и надо сказать друг другу правду, как оно есть на самом деле. Жизнь готова отдать друг за друга, а поговорить честно не можете. Запутано у вас как-то все закрыто». «О таких чувствах так не говорят, Ника», — Игорь вздохнул. «Тут нужно чувствовать. Слова нужны». «Слова потом». «Ха! Зря смеешься». «Сказала Дмитрию правду, и что получила?» «Только разозлила зря». «Он еще не дозрел. Он думает о другом. И неправильно думает». В словах Ники звучала такая самонадеянность, что Игорь даже возмутился. Девочка заявляла полностью права на его друга. Так откровенно и настойчиво. У Игоря мелькнула мысль, чтоб сказала Эл, если бы узнала. «Эл бы поняла меня», — так же уверенно ответила ему Ника. «Она меня понимает и умеет любить. Она просто сказала, чтобы я поторопилась. И я не сдержана, потому что ваша условность — это такая чушь. Игорь схватился за голову. Что ты болтаешь? Ну что ты вообще понимаешь в чувствах? Думаешь, научилась мысли читать и что-то там делать? Внушать тем, кто тебя слабее, управлять людьми? Ну что ты там еще умеешь? А вот любить и чтоб тебя любили — это задачка посложней. Эл любили, а я на нее похожа. Значит, и меня будут любить, — заявила девочка. Нет, — зло заметил Игорь. Обаяние и любовь — это разные состояния. За что тебя любить? Ты думаешь, что ты лучше других? Ах, вот как! Ты меня не любишь? Димка тоже, да? Ну и пусть, очень надо! Что вы орете? — послышался сонный голос Алика. Так шумите, что не слышите сигнал. По-моему, Дмитрий за дверью. Что-то рано он.